Братья и сестры, мы так и договаривались, чтобы сегодня нам иметь беседу на тему о нашей душе с вами и о тех процессах, которые у нас в душе происходят. Мы с Божьей помощью, с помощью Слова Божьего порассуждаем, откуда берется у человека страх в душе, как с ним бороться, почему у людей бывает нет победы, а в других есть победа. Откуда бывают нечистые, скверные сны? Почему это бывает? И как с этим тоже бороться? Почему бывают грязные мысли? Почему бывает чувство вины? И как с этим бороться? Как жить так, чтобы в душе были хорошие чувства? Покой, мир, радость, удовлетворенность, довольство – это очень важные вопросы. И когда люди не изучают Библию, то множество бывает духовных проблем. Люди заходят в тупик, у людей нарушается здоровье, люди впадают в депрессию, люди попадают в психбольницы, а врачи, желая полечить человека, говорят: вы знаете, так много этих всяких психотропных, всяких этих нейролептиков, всяких этих успокоительных, вот давайте это попробуем. Оно очень дорого стоит. Попробовали, не помогает. Ну давайте вот это лекарство попробуем. Ну давайте. И так попробуют месяцами, а человеку хуже, хуже и хуже. И его затормозят сильно этими таблетками, а проблема осталась, и никуда она не делась. И эта проблема выразится либо в болезнях, либо в язве желудка, либо в почках камни, либо инфаркт или инсульт, либо рак, либо еще что-то. Но душа продолжает страдать. Вот поэтому мы порассуждаем об этой экологии духа, об этой гигиене для души нашей, чтобы действительно нам испытывать в нашем христианстве радость, чтобы мы в этом мире были побеждающие, чтобы мы могли красоту Христа отражать в этом мире, радость испытать, ту, которую Христос обещал, то настоящее блаженство, тот мир Божий, который как река. Христос говорит: мир мой даю вам, не так, как мир дает. И даю вам радость, которую никто не отнимет у вас. А бывает, у людей отнимается. А почему? Сами виноваты. А сами виноваты, потому что не знаем тех принципов и законов, которые действуют. Поэтому мы сегодня схематически нарисуем душу человека. Схематически. Вот на этой доске. И схематически посмотрим, какие там процессы происходят. Текст, который я прочитаю, 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот это общий текст такой, который побуждает нас вникать сегодня в себя и вникать в учение. Вот мы этим будем заниматься. Мне нужны будут помощники. Нужен будет помощник, брат, который быстро может открыть текст и прочитать. Веня, поможешь мне? Библию возьми и будешь в микрофон читать эти тексты. Наш внутренний мир, он состоит разум, воля и чувства. Это наша душа. Мы схематически это нарисуем. Вот примерно то, что у нас внутри. Вот Библия называет, что человек имеет тело, это внешний человек, и имеет внутренний человек, или сердце еще говорят. Вот. Брат Коля, у тебя где сердце находится? Здесь, да? А у меня здесь. И в тебя тоже. Братья и сестры, когда Библия говорит «сердце человека», то речь не идет о мышце, которая кровь качает. Не об этом речь идет. Речь идет, сердце, вот оно, вот это все. Разум, воля и чувства. Вот это сердце человека. Или дух и душа, или внутренний человек. Вот оно в Библии разными терминами обозначается. Но когда медики, ученые изучают человека, они тоже изучают. Вот. И есть психологи, есть психиатры, которые лечат душу. А психологи изучают закономерности поведения человека, почему в той ситуации так человек поступает, а в той так и так дальше. Но когда приходится с людьми такими иметь общение, удивляешься, насколько люди неверующие ограничены в познании внутреннего мира. Вот когда мне приходилось знакомиться с основами психиатрии, я посмотрел 200 видов шизофрении психиатры насчитывают. 200 видов. И то у психиатров мира нету одной классификации болезней. То есть каждый по-своему видит, толкует, лечит, как где получится. Вот. А Библия четко все вопросы открывает. Поэтому то, что в нашем разуме есть еще, можно вот здесь вот так поделить. И вот тут можем написать вот так вот. Подсознание. Подсознание я написал. Это включает разум в себя. Что такое подсознание? Это та часть нашего естества, нашего разума, где и память наша хранится, где сны наши, где наработанные навыки различные. Вот я когда веду автомобиль, мне не надо подумать каждый раз, так, где у меня педаль газа, где выключатель поворота, где, чтобы каждый раз это обдумать, где же у меня скорость переключается. Автоматически это работает. Откуда? Из подсознания. В моем сознании я не осмысливаю эти действия. Если я вижу, что мне надо поворачивать влево, моя рука автоматически включает поворот левый. Я даже не думаю, что мне надо сейчас включать его. Я только отслеживаю направление, куда надо. Нога автоматически надавливает тормоз. Когда мне надо останавливать машину, опасность впереди. Что это такое? Это вот этот автоматизм действий, это из подсознания. Или, например, я дышу. Никто же из нас не думает, сейчас я вдохну. Приготовиться раз и вдохнул, а теперь выдохну. Мы не отслеживаем эти вопросы. Почему? Они в подсознании. Оно все самопроизвольно идет. Но мы к этому еще вернемся. И есть еще в разуме воображение. Воображение – это такой внутренний экран у нас в мыслях, что мы можем закрыть глаза и видеть. Люда, ты умеешь так? Закрыть глаза и видеть. Можешь так? Закрыть глаза и видеть. Вот сейчас ты можешь свою школу посмотреть? Можешь. А каким образом? Глазами же не можно увидеть, а воображением можно увидеть. Там и память задействована, и человек раз закрыл глаза, и уже там. Я дома провожу домашнее собрание, вот, с детьми. А Павлушка у меня есть такой мальчик, ему 10 лет. И вот я смотрю, у него глазки мутные-мутные такие, отрешенные-отрешенные такие. Я говорю, Павлуша, где ты? Я же заинтересован, чтобы он слушал Слово Божие. А он говорит, засмущался и молчит. Я говорю, ну скажи, папе, где же ты? Он говорит, я на коньках катался. Он сидит на собрании, а глазки отрешенный, он на меня смотрит, он меня не видит. Он себя видит, как он на коньках катается на водохранилище. Вот вам воображение. Человек может сидеть в собрании, но не присутствовать. Вот так это важно. И есть у людей очень развито воображение. Очень развито воображение. Брат Коля, это плохо или хорошо? Хорошо. Почему? Потому что Бог создал. Ушел. Как ты, Веня, думаешь, хорошо это или плохо? Если воображение, ну, прям мгновенно все рисуется там и все. Как ты думаешь? Оно нигде не мешает, оно помогает. Но беда бывает, когда воображением завладевает грех. Вот это беда бывает. Поэтому наше воображение, если оно есть, это благословение от Бога. Это Бог так, чудный Творец, дал нам возможность хоть чуть-чуть видеть невидимое, даже то, что на земле. Вот я когда дом строил, фундамент копаем, ребятам говорю, вот здесь вот так копаете, вот здесь зигзаг делаете вот такой. Жена пришла, смотрит, а что это неровный фундамент? Да надо же вот так было раз-раз ровно. Ну она так видит, представляет. Я говорю, подожди. А когда два балкона на том выступе появились, говорит, вон оно что. А в моем воображении... уже готовый дом был. Сначала он был готовый, вся планировка, размещение, размеры, все там было в воображении, я его нарисовал, потом на бумагу перенес, а потом на земле построил. Поэтому люди, у которых развитое воображение, это люди художники, это люди поэты, композиторы, архитекторы, конструкторы. Это большое благословение. Но беда в том, что дьявол завладевает воображением. Вот в чем беда бывает. Когда человек добровольно отдает себя греху. Ну, например, нечистые мысли допускает. Или видео смотрит. Человек видео смотрит. Видео развращает воображение человека. И это опасные игрушки, которые людей просто в психбольнице приводят потом. Вот есть мания величия, да? Вот эта мания величия, вот это уже воображение болезненное, там болезнь души. Человек видит себя, я встретил в одной местности женщину верующую, она вдруг заявила, я Христос. Вот так. Я Христос. Не подходите ко мне, я Христос. Все. А у нее четверо детей. И муж в ужасе, что делать? Как ситуация? А дьявол наблюдал за ней. Наблюдал за ней годами. И она выросла в богатой семье. Родители образованные люди. Ну, элита города, и девочка выросла гордой, высокого мнения о себе. И когда покаялась и пришла в церковь, то плохо покаялась, не докаялась. И думала о себе, что она даже лучше других верующих, она лучше Библию знает, и лучше молится, и то другое. А потом однажды ей откровение пришло. Якобы во сне. Ты вот пойди той сестре и скажи вот это. Только через тебя Бог хочет ей сказать. И все, и попалась. И она вдруг возомнила, в этом воображении болезненном уже представила себя, уже и Христом представила, и уже через нее откровения идут, и она святая, не подходите, и вот такое страшное поражение. Ну что, ее взяли в психбольницу, положили. А там привязали к кровати, то поселили еще в комнату, где буйные. Вот. И там и про бананы поют, и там и что там кто хочет делает. Вот. И летают везде, и все прочее. И она как глянула и начала потихоньку трезветь. Вот тут в разуме по чуть-чуть начало проясняться у нее. И она поняла, куда я попала? В дурдом попала. И она вдруг вспомнила четверых деток, церковь, мужа, все. Что со мной происходит? А это все на фоне гордыни страшной было. Вот, вот такое поражение. И она в себе это взращивала много времени. И в семье почти что главою была. Это опасные игрушки. Вот. Ну, пришлось с ней, когда встретились, потихонечку вести ее к свету. Что, слушай, ты маленький человек вообще-то. Да если Бог захочет откровение дать в церкви, то Он через пресвитера даст. А не, может быть, через мужа в крайнем случае, потому что муж – глава. И если Бог будет иметь дело с семьей, то Он будет через мужа в первую очередь работать. А если муж неверующий, тогда Бог через жену будет действовать в семье. Вот такие вещи происходят. Вот почему видео мы не смотрим. Потому что видео развращает воображение, зомбирует человека. И все, что человек видит, все, что человек видит в этих фильмах различных, все, что человек слышит, музыку, слышит всякие понятия и все прочее, оно все попадает в подсознание. Это все абсолютно. Абсолютно все, что мы видим и слышим, все входит в подсознание. Вот почему надо думать, что смотреть. Думать, что слушать. Нам надо хранить себя. Написано, рожденный от Бога, хранит себя. Вот как это серьезно и важно. Поэтому есть подсознание. Из подсознания, вот как узнать, сны бывают нечистые, бывают непонятные поведения человека. Я бы так написал. Вот можно бы так, нечистые сны и неосознанные действия. Это работа подсознания. То, что человек наяву видит, почему люди, которые развратную жизнь вели, всякую грязные картины смотрели, а сейчас интернет в этом напичкан на 90%, наверное, этой нечистотой. И люди смотрят, оскверняются, это входит в подсознание, потом воображение бродит, потом идет возбуждение, потом грешить начинают, реализовать это, осквернять и тело, и все тогда, заражается весь человек. Вот так это серьезно. Поэтому верующие люди видео не смотрят, фильмы не смотрят, музыку мирскую не слушают, потому что идет ломка в разуме человека. Человек перестает ориентироваться, перестает различать, где чистое и нечистое. Такие серьезные вещи происходят. Вернемся немножко к чувствам. К чувствам. Чувства бывают положительные и отрицательные, хорошие и плохие, которые человеку приносят удовлетворение и которые мучают человека. Брат Коля, назови какие-нибудь чувства. Любое. Тихо, тихо, я ж Колю спрашиваю. Тихо. Обычно, когда спрашиваю, сразу теряешься. Я ж человек. Я своих не знаю. Ну, радость, да? Радость. Так. Радость. Вот у него мышление позитивное. Он первое хорошее чувство называет. Поэтому он в людях будет видеть хорошее в первую очередь. Радость. Так, что ты сказал? Чувство удовольствия. Не-не, ты сказал печаль. Печаль. Это хорошее или плохое? Нет, это вниз. Печаль. Еще ты сказал довольство. Это чувство довольства, это сюда. Чувство довольства. Написано в Писании, великое приобретение быть довольным, благочестивым и довольным. Представляете, довольный человек. Когда человек довольный, у него ропота нету, обид нету. Раздражения нету, злобы нету, гнева нету. Почему он довольный? Он довольный. Представляете? Автоматически человек избавляется от плохого. А как? Ну, от чего-то это будет зависеть. И мы посмотрим, от чего это зависит. Еще какие чувства? Кто назовет? Напишем мир, покой, чувство защищенности. А здесь вот можно такие вот уныние, страх. Страх. Чувство отверженности. Чувство вины. Отчаяние. Ревность. Ну, злоба и остальные, можно продолжать. Один мальчик сидел на таком собрании в церкви, пришел домой и задал маме вопрос. Знаете, какой он задал вопрос? Ну, мальчик вот как, наверное, как Даник. Вот такой мальчик. Знаете, какой вопрос задал? Говорит, мама, а почему дядя написал вот тут мало, а вот тут много? Вот у мальчика вопрос возник. У вас не возникало? Вот важные вопросы. Даже детки могут размышлять, почему же оно так в жизни бывает. Вот. Поэтому вот эти вот чувства, и плохие, и хорошие, от чего они зависят в человеке? И можно ли на них влиять? Можно ли добровольно выбрать, чтобы вот такие были всегда чувства? Или это неизбежно будут вот такие? Вот Библия учит, что можно на это все влиять. А порядок такой, что наши чувства, они зависят, какие мысли в разуме. Вот, например, человек в разуме принял мысль, на меня нападут злые люди. Какие чувства будут? Страх. Или пришла такая мысль. Знаешь что? Ты вообще никому не нужна. И вообще у тебя ничего в жизни не получится. Вот такие мысли. И вообще ты не вдаха в жизни. И вообще у тебя выхода нету. Какие будут чувства? Уныние, печаль. Чувство отверженности, отчаяние. Вот такие вещи будут. Или приходит мысль, ты похулила Духа Святого. Какое чувство будет? Чувство вины, сильное, ужасное, и отчаяние. Все, тупик. Если похулил Духа Святого, прощения нету. Ни в сем, ни в будущем веке. Все, тупик. Я в одну церковь приехал, 5 человек ко мне подходят в разное время. С одной проблемой. Я похулил Духа Святого. Я похулила Духа Святого. А как вы сделали такой вывод? Когда я выяснил, произошли определенные события, и люди не научены были, из-за этого на них напал страх, из-за этого они приняли вот эти ложные мысли и попали в тупик. Все. И поэтому не с этими чувствами надо, ну, например, говорить, да ты радуйся. Вот есть, знаете, помогают ближним, ну, ты радуйся. У человека проблемы, ну, ты радуйся, ну, успокойся. А оно не успокаивается. Ну, ты радуйся, ну оно не радуется. Ну, куда деваться, что делать? А потому что вот тут решают все проблемы, а не тут их надо решать. Их надо решать, что думает человек. Во что он верит? Какие у него ценности есть? Ну, это можно было бы озаглавить так. Я бы его так озаглавил. Я поясню. Вот здесь написано. Кто я? Наше сознание. Наше сознание – это то, что мы представляем. И о себе, и обо всем окружающем, и о нашей жизни, и о нашем будущем, и о нашем сегодняшнем. Это наше сознание определяет. Поэтому, кто я? Второе, что я имею? И что меня ожидает? Братья и сестры, вот эти три вопроса волнуют абсолютно всех людей на земле, и верующих, и неверующих. И от ответа на эти вопросы зависит, какие у нас будут чувства? Например, кто я? Мне однажды пришлось в подростковом лагере быть. И Мне сказали, что одна девушка, 15-летняя, хочет покончить с собой. Конечно, это переживательно. Мы служители, мы отвечаем за детей, которых родители доверили, и вдруг девушка хочет уйти из жизни. Мы немедленно отреагировали. Я нашел эту девушку, она сидит в домике, мы арендовали турбазу, вот, и она сидит в домике одна. Я к ней подсел, познакомился, она не с нашего города, и спрашиваю, это правда, что ты вот такое заявила, что не хочешь жить и будешь уходить из жизни? Она говорит, да. Я попытался выяснить, почему, что она не хочет говорить. Говорит, я вам ничего не скажу. А почему? А потому что у меня есть друг, которому я все рассказываю. А кто твой друг? Это дневник. Я все рассказываю дневнику. Я понял, что там душу она открывает. Я ей говорю, слушай, дай мне на одну ночь дневник твой. Да, я хочу познакомиться с твоим другом. И потом, может быть, и тебе помочь. Она упиралась поначалу, но потом расположилась и дала мне дневник. Общая тетрадь толстая, где она записывает свои чувства, свои переживания, свои тревоги, свои страхи. Она все туда, ну, там все прозрачно. Я ночь изучал этот дневник. Когда я поизучал, это просто уму непостижимо, что она там пишет. В общем, у нее такие выводы были. Я урод. Я никому не нужна на свете. Мне нет смысла жить. Я ужасная и отвратительная. И все прочее. Это ответ, кто я? Не теряйте мысль, кто я? Мы на следующий день назначили с братьями пост. Я ее пригласил на беседу. И мы несколько часов с ней беседовали. Во-первых, я задал ей вопросы. Говорю, а кто тебе сказал, что ты урод? Она говорит, зеркало. Зеркало. Я вот посмотрела в зеркало, и зеркало мне сказало. Дальше. Выяснил, чем она занималась. Оказывается, она с детских лет полюбила читать романы. А в романах обычно описывают неземную любовь, описывают там, знаете, что еще там? Неземную красоту. Ой, чувства небесные. Там такого описывают. А она в реальную жизнь возвратилась из этого романа, она туда погружалась полностью. А реальная жизнь скучненькая, злые люди окружают, любви не оказывают, какую она там увидела, что там оказывают. И она начала приходить в ужас, в каком ужасном мире я живу. А потом еще она фильмы смотрела, бесчетно. У нее папа неверующий, а мама верующая. И папа сказал, доченька, тебе все можно. А доченька глупая, открыла глазенки свои. И вот сюда в подсознание, вот сюда яд идет. Яд идет и идет. Очень она любила фотомоделей смотреть. Но кто такие фотомодели? Это часто вымышленные, значит, личности, с такими фигурами, которых в реальной жизни практически нету. Просто их практически нету. Может быть, там миллионные там доли. А в целом люди нормальные, обычные, они выглядят вот как вы выглядите. Вот. И она насмотрится этих фотомоделей. Она себя посмотрит. Вообще рядом нельзя стать. И ей стали вот эти мысли. Она дневничку пишет своему, ты знаешь дневник? Я урод. Я вообще страшилище. Я вообще никому не нужна на свете. Вообще у меня нет будущего. Все. И последние записи, знаете, какие были? Дневник, прощай. Я навсегда прощаюсь с тобой. Я ухожу из жизни. Нет смысла жить. Последняя запись. Мы долго беседовали с этой девушкой. Я ей объяснял. Раз за разом я работал с ней вот в этой части. Работал, чтобы вот тут дьявол насадил ей ложь. Я вот так это изображаю. Читай 2 Коринфянам 4:4. Читай. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимый. Благодарю. Вот в этом тексте написано, какую работу ведет дьявол против человека. И чтобы человека погубить, надо в области разума послать ослепление. И это ослепление происходит через ложь, религии, понятия, принципы, ценности. Вот это ослепление дьявол навязывает через поэзию, средства массовой информации, литературу, через фильмы, через религии, оккультизм, через моду, через рекламу. Навязывается ослепление через вот эти все ложные принципы, подходы и все прочее, навязывается разуму. По городу едешь, рекламный щит. Это ты себе можешь позволить. Ты особенный. Что это такое? Это они мимо разума в подсознание вносят ложь, что ты особенный. И когда человек на это посмотрел, оно вошло туда. И попробуй потом с таким человеком разговаривать. А он скажет, кто ты такой? А подразумевает, я особенный. И все. И попробуй разговаривать с такими людьми. Они насмотрятся этой рекламы, они насмотрятся этих фильмов. И все. И попробуй потом с людьми разговаривать. А еще есть фильмы «Эффект 25-го кадра». Это вообще стратегия. Что это такое? Это за секунду проходит 25 кадров. И если каждый 25-й кадр оставить чистым, и туда поместить информацию, в каждой секунде времени один 25-й кадр оставить чистым, и туда помещать информацию, то это, минуя разум, входит в подсознание. Вот как оно работает? Например, в мире ведется борьба против семьи. И чтобы посеять в молодежи, у детей, в подсознание отвращение к рождению детей, к многодетству, они запускают фильм «Золушка» с необычайно тонкой талией, там и все прочее, и красота, и ресницы, и все прочее. И девочки сидят, глотают это, и оно все идет в подсознание. Но 25-й кадр, там толстая женщина, много складок здесь, и здесь, и везде, и держит детей, вот так целую охапок, и эти дети на глазах превращаются в свиней, и она их швыряет, и все прочее. И это в 25-м кадре. И потом, когда девочки подрастают, когда глянут, что мама ведет несколько детей, они с ужасом оттуда вот так вот смотрят, потому что у них в подсознании отвращение к многодетству. Это стратегия дьявола. И тогда они идут на аборты, тогда они идут, убивают, на куски разрывают своих детей собственных, потому что они ненавидят, чтобы семья большая была. Это стратегия дьявола. И это работает на подсознание все. Вот почему верующие никаких фильмов не смотрят, даже природу. Почему? Потому что вы не можете проверить, есть там 25-й кадр или нету. И вы будете зомбированы, и вы будете делать то, что и сами не понимаете, и не хотите делать, и будете делать. Потому что у вас будут неосознанные действия из подсознания, нечистые сны и представления, неправильная жизнь, неправильные ценности. Вот что происходит. Работа идет в мире против человека, против семьи, против душ наших. А нам надо хранить себя. Вот почему в нашем братстве принято решение не пользоваться видеопродукцией. Интернетом очень ограничено пользоваться. И то только для работы, учебы. И то с согласия церковного совета, чтобы это хоть как-то оградить семьи, оградить братьев, сестер, молодежь от этого ужасного поражения, которое сегодня растлевается общество, просто быстрыми шагами к гибели идет. Вот такое делается. А нам надо вооружаться. И Бог нам в Библии оставил вот эти все истины, чтобы мы жили свято и свободно. Посмотрите, как важно знать, кто я. От того, кто я, и если моя воля с этим согласится, кто я, разум принимает откровение от Бога, а в разуме написано, мы некогда не помилованы, а теперь помилованы. Некогда не народ Божий, а теперь народ Божий. Вы, друзья мои, если исполняете слово, которое я заповедал вам. И если у человека есть вот это сознание, я дитя Божие, я наследник царства. Нет, Коля, задам вопрос. Коля, ты когда-нибудь смотришь вот на окружающих тебя, и ты думаешь о них, что они наследники царства? Иногда. Братья и сестры, надо постоянно думать. Если я рядом стану с братом или сестрой и беседую, у меня есть сознание, это наследник Царства Божьего. Это собственность Иисуса Христа. Вы знаете, как я буду тогда благовейно вести себя по отношению к брату и сестре? Ни голос не буду повышать, ни злиться на него. Это наследник Царства Божьего. И перед своим Господом ходит и падает, перед своим Господом, и Господь силен его поднять и поставить. А я должен благоветь, это наследник царства. Вот это воспитание, братья и сестры. Вот как нам надо дорожить друг другом. Потому что за нас, за каждого уплочена дорогая цена. А еще что помогает? Кто я? Я часть тела Христова. Так написано. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо причащаемся от одного хлеба. Коля, где это написано? 1 Коринфянам, 10 глава. Там написано. И вот это осознание, кто я часть тела Христова. Поэтому умерщвляются все мысли, что я буду на расстоянии. Это вы, а это я. Это все умирает. Я не могу без вас, а вы без меня. Почему? Мы тело Христово. Мы одно, мы вместе. Не может быть разделения в теле. Это смерть просто. Смерть церкви, смерть семье, если там разделение. Нельзя этого допускать. Поэтому вот это осознание, кто я, изучайте, братья и сестры. Это не значит, кто я, и нос задрать. Вы знаете, кто я? Так кто мы? Мы... прах, если мы это хорошо осознаем, не поверхностно. А когда мы осознаем, что мы творение Божие, что мы собственность Бога, что мы частица тела Христа, что мы наследники вечной жизни, мы победители, кто я? Я победитель смерти и ада. Вот это вопросы. Второй вопрос, что я имею? Это тоже в нашем сознании должно отложиться через откровение Слова Божьего. Что я имею? Нам надо насаждать в разуме Слово Божие. Дьявол пытается ложно садить сюда ложные понятия, ложные ценности, ложные принципы. А мы что? А мы должны насаждать Слово Божие. Мы должны насаждать Слово Божие, учить его, читать. Вот почему верующие любят разбор слова, вот почему они участвуют, вот почему они лично читают ежедневно, вот почему для них Библия – это хлеб на каждый день. Почему? Потому что надо хорошо в разуме, и воля должна принять, кто я. Второй вопрос, что я имею? Люда, что мы имеем? Ум Христов, да? Хорош ответ, но мы к этому еще придем. Есть разный ум, и Библия об этом говорит. Но пока что я имею? Я имею прощение по благодати. Но только не надо обмануться. Бывает, люди не докаялись, и думают, что они прощены. Мне пришлось в одной церкви быть. Подходит сестра и говорит: «Помогите мне, меня страхи преследуют ужасно. Я работаю в садике, убираю, а помещения большие, и когда все уходят, я прихожу на уборку, и меня прям сковывает страх. А чего ж ты боишься?» «Не знаю». Я говорю: «Нет, ты рассказывай». Потому что страх, он возникает, когда воля приняла какие-то мысли. Вот тогда страх возникает. Я говорю: «Какие ты мысли приняла?» Она, оказывается, приняла мысль, что где-нибудь из-за шкафа демон выскочит и нападет на нее, и душить будет. Ну, это не смешно. Ей не до смеха было. Вот. Где-то она, я начал исследовать, где она взяла мысль эту в разуме. Спрашиваю: «Откуда ты такое взяла?» Она говорит: «Я читала книжонку одну, и там какая-то женщина описывает свой опыт в жизни, и что у нее так было». А это раз — и вошло. И вошло. Вот почему нельзя книжек читать, недостойных, потому что вы такого наберетесь в разум и в подсознание, что потом оно будет у вас бурлить в чувствах, в плохих, и вы не будете знать, откуда оно и взялось. А потом и служители голову ломают: где дьявол обманул эту душу? Где дьявол насеял там в разуме лжи? Вот тут в разуме дьявол строит крепости свои, свои твердыни, как Библия говорит. И 2 Коринфянам, 10 глава, 4 стиха, там написано: оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. А где эти твердыни? Вот тут в разуме. Бог хочет, чтобы здесь Слово Божие было, а дьявол свою ложь туда, обманы свои насаждает. И если человек только воля согласится с тем, что насаждено там, все, дьявол уже имеет платформу атаковать человека дальше. Вот почему надо все мысли, которые к нам приходят, выверять Словом Божьим. Я вот задавал здесь вопрос, фраза такая: «Не надо выносить мусор из избы». И не все понимают, что это от дьявола ложная мысль сюда посажена. И эта мысль, она продиктует действия. Человек будет замкнутым, человек не будет очищаться, не будет идти путем очищения, освящения. Он будет скрывать свои проблемы, а эти проблемы породят вот такие чувства, а эти чувства его приведут в дурдом или в погибель. И люди не думают об этом. И это не за один день бывает, и не за один год. Дьявол планомерно десятилетиями может работать над человеком, пока он его не зложит и разобьет. Вот так это серьезно. Поэтому нужно размышлять, что мы принимаем, какие мысли принимаем, что проповедуется. В одной церкви проповедник встал за кафедру и говорит: «Братья и сестры, мы должны крестить всех людей подряд, кто только желает. А вот в члены церкви принимать, кто согласен с нашими понятиями. А крестить и хлебопреломление преподавать, это пусть каждый человек хочет, ну и пожалуйста, на». Правильная мысль? Ужасная мысль. Дьявольская, насквозь дьявольская. Для чего? Чтобы в церковь наполнить невозрожденными людьми, непосвященными, и церковь разлагать. Вот какие проповедники бывают. И попробуй послушай его. А оно раз, если человек не размышляет и не читает Слово Божие, оно раз сюда и попало в подсознание. А потом человек будет такие решения принимать. Вот как серьезно это. Поэтому кто я, что я имею? Я этой сестричке, которая страхи имеет, открываю Ефесянам 2 главу, 5 и 6 стихи и читаю, что Бог нас, мертвых, по грехам и преступлениям, оживотворил и воскресил со Христом, и посадил во Христе Иисусе на небесах. Можно вам вопрос, сестра? Вы сидите на небесах уже или еще нет? А? Точно? Вы в собрании за это благодарите Бога? Я не слышал. Не слышал. Вот поблагодарите Бога. Братья и сестры, это осознать. Я ей говорю, ты бесов боишься. Ты можешь себе представить это положение, что посадил во Христе на небесах. Не посадит, а уже во Христе посадил. Какие бесы тебя там достанут? Какой дьявол тебя достанет там? Она начала плакать от удивления и радости. Неужели это так? Я говорю, ну ты же воскресла со Христом. Ну да, я возрожденная. Ну так ты же, значит, сидишь, потому что всех возрожденных он туда сажает. Он же ж там находится, а мы в нем. Вот мы там и пребываем в духе, а ногами по земле ходим. Она плакать начала от радости. А потом я ей говорю, а где ноги твои в духе? Вот это, говорит, первый раз слышу. А что это такое? Я открываю Римлянам 16 главу, 20 стих и читаю. Бог же мира сокрушит сатану вскоре под ногами вашими. Где твои ноги? Она говорит, это что, на голове дьявола? Я говорю, аминь, на голове дьявола. А ты его боишься, да пусть он трепещет перед тобой. Она как закричит, и я хочу так Библию понимать. А ее дьявол ослеплял. Ослеплял, и она бедненькая страдала, а 18 лет член церкви. Ой, мне так жалко таких верующих. Они не знают, что я имею. Что я имею? Надо изучать обетование Божие, братья и сестры, присваивать. Я вот по молодости, знаете, что делал? Я брал просто лист бумаги и выписывал для себя подряд, где только находил в Библии, обетования, которые на меня распространяются. А вы не делали так? Попробуйте. Ваша вера быстро укрепляться станет. И радость ваша раз, и мир, как река, раз, и разливается. И уже вас никто, и соседка не раздражает уже, и президент вас не огорчает, и все уже совсем по-другому. И на обидчиков вы уже мило смотрите, и уже и пресвитер не такой, вроде строгий. И все по-другому становится. Когда мы в разуме истину имеем. Вот еще что в сознании нашем. Что меня ожидает? Вот это серьезный тоже вопрос. Сестра, что тебя ожидает? Ты об этом всем рассказываешь, неверующим в Твери? Нет. Думаю, что слабовато ты в это веришь. Если будешь верить в это, то ты не сможешь. Ты не сможешь. А вообще, скажи мне, сестра, ты вообще думала когда-нибудь, как будет момент восхищения, и как ты на небо придешь, и что ты там встретишь? Поделись. Поделись. Что ты придумал? Ну, скорей. Включи. Включи, знаешь что? Вот эту часть. Включи сейчас. Воображение. А ну-ка, давай. Не знаешь. Я скажу, что не думала по-настоящему. А я думал. Я знаю, что думаю? Я вот приду на небо и встречу кого-то из жителей Твери. И обниму их, и они меня. И мы порадуемся. Порадуемся. Они мне скажут, Александр, то, что ты читал и рисовал на доске, оно мне открыло глаза. Оно меня избавило от бесплодной, полумирской жизни. Я теперь с того момента живу жизнью освящения, посвященной жизни для Бога. И вот теперь я здесь, на небе. И мы обнимемся, и Господу вместе поклонимся. И у меня радости будет на небе немерено, немерено. Там я встречу тех, кому я служил, за кого молился, с кем мы боролись вместе. Я встречу сотрудников своих, кто мои руки поддерживали. У меня есть в церкви сестра, пожилая, которая 3 дня в неделю постится за меня. Постится за меня. И мы там будем радоваться и Бога славить, что на земле путь борьбы мы вместе прошли. Вот как это важно. еще и награду пресвитера она будет иметь. Незаметная сестра, старица седая, она будет награду пресвитера иметь. Потому что она сопровождает, куда я еду на служение. Я всегда в церкви объявляю, и за меня молятся, друзья. Братья и сестры, как можно жизнь украсить христианскую, когда у нас в разуме свет, не тьма пересудов, клеветы, там всяких анекдотов, фильмов, там всякой пустоты, чем этот мир изрыгает это все. А в нас истина, Слово Божие, братство настоящее, святость, открытость, простота в отношениях. Вот это нам нужно достигать. А как достигать? Через покаяние, очищение. Вот это жизнь настоящая. Я вкусил этой жизни. Братья и сестры, все померкло в этом мире. И деньги, и слава, и все, что в этом мире, все ноль для меня сегодня. А для меня важно Христос и все больше быть похожим на Него. Я еще не достиг той полной схожести со Христом, но на пути. И верю, на момент пришествия Господь полностью все во мне совершит. Он этим занимается. Если бы я занимался, я бы что-то упустил. А он этим занимается. У него получится. Люда, получится у него? Получится у Христа. Написано, верен призывающий вас, который и сотворит это. А что сотворит? Сохранит без порока в день пришествия. А у него получится. Я ему доверяю. У меня от этого покой. Я не живу в страхе больше. Я не живу, а вдруг на день пришествия у меня какой-то грех останется неисповеданный. И ой, а вдруг не возьмет Господь. Я не живу больше в таком страхе. Почему? Господь занимается моим освящением. Он готовит меня к встрече на небесах. С моей стороны только послушным быть. С моей стороны добровольно подчиняться Господу. И если только Господь открывает грех, осудить грех и исповедать. Это есть путь освящения. И вот этим путем надо идти. На этом пути, друзья, совершенный мир. И та радость, которую Христос сказал, никто не отнимет. Вот, значит, что я имею. Сестричка, пофантазируй. Включай воображение и размышляй, что ты на небе будешь. А ты думала о награде, какую ты получишь на небе? А ну скажи. Не знаешь. Подумай. Я думал. Коля, надо награду стремиться получить или не надо? Да я же не за песни спрашиваю. Я, как ты думаешь, ты ожидаешь, ты хочешь иметь награду на небе или нет? Ну, несмотря на воображение, я все, что не представил, понимаю, что там будет лучше. Написано, что не приходило на ум и разум. Ну, а дальше что написано? А нам Бог открыл это Духом Святым. Чего ж ты не дочитал? Я представляю, но по-другому. Коля, стремись награду получить, стремись. Веня, стремись награду получить. Я стремлюсь, братья и сестры. И это не ради похвалы, не ради того, чтобы перед кем-то возвыситься. Та, слава Богу, умирать надо для таких мыслей. А искать награды, это настолько ценно. Бог, даятель благ, Он хочет нас одарить. И есть верующие, говорят, ой, мне лишь бы у порога в доме, в небе там быть. Сестра Галя, думали так? Никогда. А как вы думали? На троне. Вот как вы думаете, так и я. Аминь. Аминь. Очень хорошо. Тогда вы правильно. Тогда вот здесь вы мыслите, как и я. А я думаю, что возле порога ни одного спасенного не будет. Все будут на престоле с Иисусом Христом. Все до единого. Так написано. Побеждающему дам сесть на престоле. А кто? Кто побеждающий? А на небе ни одного не будет непобеждающего. Там только побеждающие. Там только победители. А вот учиться побеждать надо сейчас. Свое «я» побеждать. Свои похоти побеждать, отвергать себя, жить для других, слугою быть для других. Вот это христианство. Мир уже устал. Вот знаете, ширму повесить, церковь Христа, Мы вон проезжаем с Колей, да, церковь Христа. Я говорю: Коля, что за церковь? Он говорит: пустой дом. Пустой дом. И я думаю: вот это обман. Церковь Христа, там ни одной живой души нету. Ни одной живой души. А если там есть люди, то мертвые, обманутые ложными религиями, вот там и во тьме живут, и с бесами общаются, и думают, Христу служат. А в них оказывается выдуманный Христос. Воображение. Больное у них. И этот Христос у них и танцует, и пляшет, и всякий такой у них Христос. Такого Христа нет в Евангелии. Это выдуманный Христос. И люди обмануты. Вот как важно, братья и сестры, что нам нужно искать. Поэтому вот наше сознание, вот тут Коля назвал печаль. Есть еще одна хорошая печаль. Я ее вот здесь напишу. Коля, какая хорошая печаль? Ради Бога. Ради Бога, аминь. Где написано? Правильный ответ. 2 Коринфянам об этом написано. Печаль ради Бога, что она делает? Производит неизменное покаяние. Вот мы сейчас за возрождение побеседуем. Есть много людей в церквях, которые никогда еще возрождения не пережили и детьми Божьими не стали, но они члены церкви. Почему? Потому что они не поняли, как нужно принять Евангелие. Они не поняли. Как работает Бог, чтобы возродить душу человека? Или дух, или душу. Это однозначные понятия. Как воскресить человека для новой жизни? И вот что Бог делает. Первое. Читай, Веня, Деяния 26:18. Вот в этом тексте коротко описано. Апостол Павел рассказывает суть его служения среди язычников. Христос его посылает к язычникам, чтобы они спаслись. И чтобы спаслись язычники, 5 ступеней надо выполнить каждому из нас. 5 ступеней. Если хоть одну ступень кто-то не выполнит, не спасется. Или перепутает что-то. 5 ступеней должно быть. Бог занимается чем? Открыть глаза, а дьявол занимается ослепить разум. Веня, где глаза находятся, которые Бог хочет открыть? А где сердце? В разуме. Правильно. Вот здесь наши глаза, которые дьявол хочет ослепить, а Бог хочет просветить. Эти глаза называются вот таким словом «понимание». Понимание. Прозреть, понять. Дьявол хочет, чтобы не поняли, а Бог хочет, чтобы поняли, чтобы им открылось, чтобы узнали. Можно по-другому понять или узнать. Вот это значит, узнал, открылись глаза, не узнал, закрытые глаза. Ложь узнал, закрылись глаза, истину узнал, открылись глаза. Просто понятно, да? Слава Богу. Так вот, чем Бог открывает глаза? Вот сегодня на нашем собрании Бог этим занят, открывать глаза. Открывается или не открывается? Открывается. Значит, это Бог делает. А дьявол? Дьявол бы закрывал. Знаете, как бы закрывал? Вот тут бы стояли колонки, вот такие, вот выше. И музыка, ударники, гремела, фонограммы, вот это все и по мозгам. И по разуму. И вот это убивает способность мозга воспринимать истину. Вы знаете, как меломаны получают, ну не скажу на их языке, жаргоне, скажу простым языком, как они получают наслаждение от этой музыки. Не знаете как? Что они делают? Во-первых, сильную громкость делают. Когда идет сильная громкость, от этого мозг устает и разум устает. Кроме того, ритмы, ударники, бас, вот это бьет, ритм вот этот бьет. И вот этот ритм, в чем, почему мы с этим боремся в нашем братстве, он тупым разум делает. Вот почему нельзя эстрадную музыку слушать. Вот эти повторяющиеся ритмы, они бьют по разуму, и разум начинает тупеть, отключаться. И когда разум отключается, есть в человеке периферическая нервная система. И эта нервная система, вот здесь центр у нее. И она начинает брать на себя функцию, управлять естеством человека. И тогда человек начинает испытывать возвышенные чувства. Точно так же в этих еретических учениях, пятидесятническом, харизматическом, люди, когда начинают говорить на иных языках, почему они все говорят, что такое это блаженство? Такое блаженство. Саша, да ты попробуй хоть один раз, мне советовали. Я говорю, избав Господь, чтобы я пробовал вот этот яд. Вот. И что? И тогда у них разум отключается, когда они много раз повторяют фразу «крести духом, дари духа», кричать начинают сильно, и это воздействует на разум, чтобы он отключился, как и музыка эстрадная. И тогда люди открывают себя демонам, и тогда периферическая нервная система, вегетативная, она начинает работать, люди вот тут испытывают что-то приятное. А потом, когда к сознанию приходят, а память хранит то, что они пережили в таком состоянии, и они говорят, ой, какая эйфория, как я с самим Богом общаюсь и все прочее. А это просто бред и обман демонический. И Бога нельзя познавать, когда разум отключается. Когда у Навуходоносора отнят разум был, он уподобился скотине, животному, как вол траву ел и все прочее. А когда возвратился разум, написано, тогда я прославил пресносущего, то есть вечно живущего. Он, когда можно прославить Бога, когда разум на месте. Вот это важные вещи, братья и сестры. И надо к этому стремиться. Вот христианство где. Оно полностью осмысленное. Никакого фанатизма, никакого гипноза. Нам иногда говорят, вы гипнозом действуете. Я говорю, у тебя что, сознание отключается? Да нет, у меня работает. Я говорю, гипноз это когда сознание отключилось. Разум отключился. Вот это гипноз. А мы против этого. Мы наоборот, чтобы человек думал. Вот вам приходится полтора часа на этой беседе активно размышлять. Никто из вас не впадает в транс? Нет. Это потому, что истина, потому что работать надо мозгами, надо воспринимать. А у дьявола наоборот. В спиритических сеансах этих окуривают себя. Для чего? Для того, чтобы мозг притупить. Йога, медитация. Для чего? Достигнуть якобы просвещения, а на самом деле отключить разум. Разум – это сторож. Но на разум еще нельзя полностью полагаться. Написано, не полагайся на разум, но во всех твоих путях познавай Господа. Наш разум должен быть наполнен откровением от Господа. И по этому откровению нам надо жить. И хранить это в памяти своей, и применять его. Вот это так важно. Вот еще совесть. Да, я закончу эту мысль, а потом к совести перейду. Когда к человеку доходит то, что мы прочитали в Деянии апостолов, открылись глаза. Это Бог делает через истину, через проповедь Евангелия, через личную беседу. То тогда человеку надо сделать второй шаг. Веня, какой там второй шаг? Второй шаг, дабы они обратились от тьмы к свету. А что такое тьма? А тьма – это то, чем ослепляет дьявол. Тьма ослепила глаза. Тьма – это ложь дьявола, ложные религии, ложные понятия. И теперь, вот это, когда у человека открылись глаза, ему нужно выбор делать. Какой выбор? Нужно отвернуться от мирской жизни, нужно отвернуться от религии отцов, нужно отвернуться от кумиров, нужно отвернуться от идолов и посвятить жизнь свою Богу. То есть к свету. А свет – это Слово Божие, а это Христос. Вот надо теперь выбор делать. Мы в нашей церкви не крестим людей. Приходит из мира человек, покаялся, преподайте крещение. Если люди не хотят бросить телевизоры, не хотят бросить пирушки, не хотят бросить вот эти поминки всякие, всякие там вот эти суеверия, обряды, вот там моды всякие, мирскую одежду, позорную, нецеломудренную, все, мы не можем покрестить человека. Мы предлагаем вот такой путь евангельский спасения. Если хочешь, отрешись всего, тогда ты будешь спасен. Христос так сказал. Кто говорит, не отрешится всего, не может войти в Царство Небесное. И многие люди в погибель идут, не хотят отрешиться. Вот это вот вторая ступенечка. И это все для того, чтобы возрождение получить. Обратиться тьмы к свету. Веня, а третья ступенечка? Обратиться от власти сатаны к Богу. Под власть сатаны как люди становятся? Пошли погадать, поворожить, причаровать, на женихов погадать, до экстрасенса, на иглоукалывание, нетрадиционные методы лечения, суеверие и все прочее. Вот через эти вещи люди попадают под власть сатаны. Через псевдорелигии. Религиозно-философские учения, там дианетика, там новый век, там всякие, какие хотите, сегодня наизобретал сатана. Вот. Люди через это все попадают под власть сатаны. А теперь надо от власти сатаны отречься и посвятить себя в послушание Богу. Почему в послании Иакова в 4 главе написано: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Что на первом месте стоит, Веня? Покориться Богу, а потом противостать дьяволу. А если люди не покоряются Богу, а дьяволу пытаются противостать, не получается. Не получается решительно ничего, и Бог не помогает. А почему? Надо покориться Богу. Отвратиться от тьмы надо. И теперь вот эту власть сатаны, как ее разрушить? Четвертая ступенечка есть. Она тесно связана с третьей ступенечкой. Какая, Коля, четвертая? Верою в меня получили прощение грехов. А чтобы получать прощение грехов, это тоже целая тема. Оказывается, Библия открывает нам около 10 условий, чтобы получить прощение грехов. Сказать просто: «Господи, прости, аминь». Это еще не покаяние. Это еще не покаяние. И часто люди это думают, делают бездумно. Когда человек слушает Слово Божие, ему должно что-то дойти. А что дойти? Господи, как я распинал Тебя своими грехами! Господи, как я оскорблял Тебя своей безбожной жизнью и мерзостями! Начинается печаль ради Бога. Вот это поступило, открыло глаза истина, человек принял истину, и когда он принял, возникает печаль ради Бога. Печаль ради Бога. Когда человек волю включил, чтобы не принять, вот тут ожесточение. Вот это такое дело. И если вас Бог зовет к покаянию, если вас Бог зовет на святой путь очищения, освящения, и вы воспротивитесь, у вас будет вот такое вот ожесточение. И вы потом захотите каяться, и вы не сможете. Вы захотите исправляться, у вас не получится. Потому что ожесточение в сердце. Вот. И ожесточение закрывает для человека дальше свет Божий в разум. Вот такое это страшное дело. Поэтому написано: ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, Нельзя ожесточаться. Когда идет истина, когда идет наставление, призывы Божьи, нельзя ожесточаться. Может быть, эти призывы Божьи в личной беседе вы получаете. Не ожесточайтесь. Не ожесточайтесь. Не поставьте себя и свое мнение выше Библии, иначе будет крушение, причем сильное. Написано, кто, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. А кто тогда поможет? Вот это страшно. И поэтому, когда человек принимает Слово Божие в разуме, воля включается, чтобы согласиться, покориться, тогда возникают чувства печали ради Бога. Печаль ради Бога, она от таких мыслей: «Господи, что я наделал?» Я помню, в одной церкви большое собрание было, покаяние. Выбегает мужчина с бородой такой, в рыданиях, падает на колени сюда и плачет: «Господи, прости! Я разрушал церковь Твою, прости меня! Я разрушил семью, через меня сыновья в мир ушли, прости меня!» Я думаю, вот это печаль ради Бога, ярко выраженная. Когда человек осознал, что он грешил против Бога, их сознается и кается. А есть печаль, знаете, какая? Печаль мирская. Мирская, печаль мирская. Эта печаль мирская производит смерть. Все, тупик. Конец. Смерть. Как эта печаль мирская выглядит? Человек кается: «Господи, помоги мне, от меня дети отказались, ты знаешь, как мне тяжело, я болею, Господи, мечты не сбылись» и все прочее. Аминь. Это покаяние? Это не покаяние. Это человеку жалко себя. Молодость в грехах прошла, а на старости хоть в стардом иди, никому не нужен, пойду хоть в церковь, там такие добрые люди, они и позаботятся, и покупают, и накормят, и оденут. Конечно, верующие люди делают это, но человек не спасется такой. И мы обязаны это делать, и мы делаем, всем делаем. И спасенным, и не спасенным служим, и это наша обязанность перед Богом. И мы будем это делать. Но человек, который с такими мыслями, корыстными, эгоистичными, он не спасется. У него нету печали ради Бога. «Господи, я своими грехами тебя распинал». Я помню, у нас пришла одна женщина, пожилая, 84 года, вышла наперед каяться. Я слушаю, а знаю, что она в прошлом высокий начальник. Она в Министерстве аптечного управления России работала, очень высокий человек была. И вот она стала на колени, старица, и молится: «Господи, я самый гордый человек на земле, прости меня, я этим сильно тебя оскорбляла». Вот это покаяние. Вы знаете, она пережила настоящее возрождение. Мы ее покрестили, и потом она через несколько лет отошла в вечность, потому что возраст преклонный уже. Но когда ее посетил умирающую и спрашивая у нее: «О чем бы мы с вами помолились?» Она говорит: «Я хочу с отцом поговорить». «Поговорите». Она, лежа на кровати, молится: «Отец мой, возьми меня домой. Возьми меня. Я с жаждой жду встречи с тобой. Возьми меня домой». Никакого страха перед смертью, никаких там, знаете, терзаний, мучений. Все, человек возрождение пережил, исповедалась, очистилась. Она знает, кто она знает, что имеет, и она знает, что ее ожидает. И поэтому мир в душе, покой, уверенность, довольство. А если посмотреть на ее окружение, сын единственный, которому дом дала, машину дала, иномарку, образование дала, он начальником работает на предприятии. Все для него, единственного сына, а он матери хлеба не подаст. Говорит: «Пусть твои штунды кормят тебя». И мы кормили, Наши сестрички по очереди дежурили у нее дома, и служили ей, и кормили ее, и стирали, и все делали. А он и невестка категорически не хотели. Вот так вот. И мы ее и похоронили. И я знаю, что я ее встречу там, в новом теле, и мы будем славить Господа. Вот это радость. Поэтому возрождение происходит, когда человек в разуме насаждена истина, воля приняла, человек сокрушился, печаль ради Бога, и потом пойдет радость, довольство, мир, покой, защищенность. Вслед за печалью ради Бога. А четвертая ступенечка – грехи исповедать надо. И верою получить прощение. А от связи с дьяволом отречься надо. И это сделать в присутствии служителя, душепопечителя, чтобы дьяволу никаких зацепок не было. Потому что когда человек в мирской жизни обращался гадать, ворожить до чародеев, заимел связь с дьяволом, и просто сказать «Господи, прости», оно не проходит автоматически. Юридическая сторона в духовном мире сильно прослеживается там. И Бог ее не нарушает, и дьявол тоже знает. Как это можно изобразить? Ну, например, вы устроились на работу. Веня, чтобы устроиться на работу, что нужно? Заявление написать. Прошу принять меня на работу с условиями, согласен, все, точка. Такой-то, такой-то. Вас приняли. Согласно договору вам зарплата, все. А тут приходит Славик и говорит, слушай, Веня, иди ко мне работать. У меня зарплата в миллионы раз больше. Условия в миллионы раз лучше. Иди ко мне работай. А что для этого надо? Конечно, пойду. А что надо? Заявление напиши. Каюсь, пишет заявление. Образно говоря. А тут приходит старый хозяин. Веня, а вот твое заявление ко мне. Ты куда? Ты куда ушел? Так он мне больше платит. Подожди, ты мой рабочий. Вот, где твое заявление об увольнении? Вот это заявление об увольнении, это отречение от помощи дьявола, от связи с ним, от всех чародейств, суеверий, привораживаний, вот это заявление надо сделать. А к Господу заявление, которое в миллион раз больше нам дает, это наше покаяние и наше посвящение жизни Господу. Юридическую сторону надо соблюдать, никуда не деться. Если материальный мир этого требует, духовный тем более, тем более. И вот так возрождение происходит. Когда произошла печаль ради Бога, когда воля покорилась, человек посвящает себя Богу навсегда, вот тогда есть спасение, вот тогда новая жизнь начинается. За совесть немножко мы коснемся. В совести человека есть несколько тоже таких действий, которые в нашем внутреннем человеке происходят. Это богопознание, интуиция. Это бывает у верующих людей, когда они Бога познают. У неверующих людей богопознания нету. Хотя совесть есть, интуиция есть. Интуиция – это предчувствие. И мы знаем много случаев, когда даже неверующие люди, они предчувствуют или смерть близких, или еще какие-то опасности. Это бывает. Поэтому вот как наша совесть работает, тоже важный вопрос. В Библии написано, что есть люди со спокойной совестью идолов признают. Со спокойной совестью. А почему? Потому что у них в разуме приняты неправильные понятия. Неправильные понятия. Что можно и что нельзя. Совесть – это, манометр, прибор такой, который человеку диктует. Вот это ты должен делать, а вот это не должен делать. Но совесть сама по себе, она не может правильно функционировать. Ее надо настроить Словом Божьим. То есть правильное наставление дать человеку, объяснить заповеди Божьи, путь Божий, тогда у человека совесть будет нормально сигнализировать. Если человеку сказать, например, такую фразу, Какая разница, во что человек верит? Лишь бы верил. И можно через любую религию прийти к Богу, и поэтому мы все братья. Сестра, правильная фраза? Неправильная. И если эту ложь человек примет вот здесь в разуме, он будет поступать соответственно этого. А если кто-то не будет так поступать, кто рядом с ним, его совесть будет подсказывать: слушай, ты неправильно делаешь, в тебе любви нету, надо любить все религии, надо вместе славить Бога, и все. Потому что у него совесть такая. Он принял ложь, и его совесть диктует, что так надо поступать. А у истинного христианина в разуме Слово Божие. И совесть выверена, и говорит: еретика после первого и второго вразумления, отвращайся. Какое там совместное служение Богу? Отвращайся. Экумении, отвращайся. Вот как серьезно. Идолов, отвращайся. Беда тебе будет. И совесть сигнализирует. Поэтому совесть – это, ну, как бы моральные рамки, которые человеку показывают, что можно, что нельзя. Но совесть надо настроить. Через правильное наставление, через Слово Божие, совесть надо настроить. Как вести себя? Вот это, что касается совести. Теперь кто-то там сзади говорил, что есть ум Христов. Да, есть ум Христов. А в Ефесянам 4 глава, 17 стих, 4, 17, 18, там написано, что люди по своей суетности ума, они помрачены в разуме. Вот тут можно написать суетность ума, помрачение. Помрачение. А когда вот такие вещи сюда вошли, тогда чувство, ненасытимость и бесчувствие. Вот это предел всему. Бесчувствие. Это когда человек уже грехами себя наслаждает. Пытается еще больше взвинтить чувства. И доходит до бесчувствия. Уже его ничего не наслаждает. И он тогда говорит: нет смысла жить. Надо уходить из жизни. Вот это все, тупик. И это суетность ума. Суетность ума – это невозрожденный человек. Невозрожденный разум. А противоположность суетности ума – это ум Христов. Ум Христов, где это написано? 1 Коринфянам, 2 глава, 16 стих. Мы имеем ум Христов. Этот ум Христов у нас появляется с момента возрождения, и потом в процессе освящения мы укрепляем этот ум Христов. Когда насаждаем в разуме понятия здравые, здравые цели ставим перед собой. Словом Божьим наполняем разум нас. Вот тогда у нас ум Христов. Тогда мы можем духовно мыслить. Мы можем отличать чистое от нечистого. А когда у человека вот эта суетность ума, а еще хуже есть Титу 1.15. Вы представляете? Для неверных ничего чистого нет. Они, у них осквернены и ум, и совесть. И вот этот оскверненный ум и оскверненная совесть, которая уже не способна человека вести, подсказывать, что правильно, что неправильно. Все, человек без ориентиров. Человек без пути – это путь в погибель. Вот так это серьезно. Как, чтобы нам теперь жить победно? Последнее мы подходим, будем заканчивать. Римлянам 1 глава, 21 и 28 стихи. Там написано: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Вот тут еще можно написать превратный ум. Вот такое у людей может твориться в душе. У кого-то превратный ум, у кого-то оскверненный ум, у кого-то ослепленный ум, а у кого-то ум Христов, и там свет. Вот такое может быть. И зависит все, написано, не заботились иметь Бога в разуме. Надо каждому, вот кто молодые здесь, кто подростки, кто взрослые, кто каждый человек позаботится Бога в разуме иметь. Это спасет нас от многих поражений. А как это Бога в разуме иметь? Это значит размышлять о Слове Божьем. Всегда размышлять о славе Божьей. Всегда размышлять, как послужить для Бога. Всегда размышлять, как бы волю Божию исполнить. Вот это значит иметь Бога в разуме. То есть жить ради Бога, для Бога и с Богом. Верующие, знаете, когда грешат? Когда о себе начинают думать. О своих правах, о своих оскорбленных чувствах, о своих попранных интересах и так дальше. Как ты со мной разговариваешь? Начинается раздражение и все такое. А когда человек думает так, зло делают, как бы мне, чтобы Господа не оскорбить? Тогда мама без зла будет с детьми разговаривать, не будет клички давать, обзываться. Папа не будет со злобой избивать ребенка. Будет все по-другому. Почему? Потому что Бог в разуме живет. Это настолько важный вопрос. Наша забота – насаждать в разуме Слово Божие, воображение держать чистым, бодрствовать здесь. Вот эта часть, которую мы должны контролировать каждую секунду. И это не тяжело. Надо просто себя приучить. Эту дисциплину надо иметь, духовную. Приучить себя, контролировать мысли свои. Еще одна важная деталь относится к практической жизни. Что делать, когда пришла плохая мысль в разум? Скверная мысль. Веня, что делать надо? Первое, не принимать. Братья и сестры, есть верующие, дьявол закинул вот сюда мысль в разум, и человек... Сразу же у него появилось чувство вины. Почему? Он принял вот сюда, кто я. Оно вот тут работает. Кто я? Воля приняла, дьявол насадил ложь сюда. Кто я? Человек осознал, я вот такой. У меня такая мысль плохая. И в результате чувство вины. Начинает каяться, плакать. А мысль раз опять пришла. Опять начинает каяться, опять плакать. А мысль раз опять пришла. Опять начинает каяться до умопомрачения. Нам каяться надо тогда, когда нам эти нечистые мысли понравились, когда мы ими наслаждаемся, когда мы их принимаем, соглашаемся, что они правильные, они хорошие, когда мы начинаем воплощать в практику жизни, вот тогда надо каяться и исповедовать. А если только пришла атака, первое наше что? Не спешить принять, оценили. Если оценили это дьявольское, просто поразить Словом Божьим. Просто поразить Словом Божьим. И все. Контрудар. А для этого надо обогащаться Словом Божьим. И тогда будут у нас победы устойчивые. То есть мы не должны жить с чувством вины. А чувство вины еще возникает, когда веры не достает. Не достает веры, человек в разуме не принял истины Божьи, обетования Божьи, и тогда не доверяет, прощено мне или не прощено, и страдает. А у некоторых людей страдания, знаете, от чего бывают? Человек покаялся, грехи исповедал правильным образом. И тут раз грехи опять всплыли в памяти. О, Господи, прости, да я же исповедовалась, прости меня, опять я вспомнила, а написано, что Бог за хребет бросает. А есть такая маленькая ложь, которая как раз вот верующих и мучит. А эта ложь гласит так, если ты исповедал грех, он больше никогда вспоминаться тебе не будет. А это ложь. Память наша, она хранит и доброе, и плохое. И теперь, когда я исповедал грехи, они мне опять вспомнились. Что мне делать? Меня абсолютно это не волнует. У меня никакого чувства вины нету. Никаких сомнений нету, что мне Бог не просил. Почему? Я верю Слову Божьему. А Библия говорит, если исповедуем, Он простит. Поэтому я четко знаю, что мои грехи прощены. А мне задают вопрос, а что же я вспоминаю? Бог же за хребет бросает. Я говорю, с головой нормально у тебя все. Потому и вспоминается. И не унывай. Вот. Память хорошая. А люди начинают страдать. Понимаете, что? Не надо верить Библии, братья и сестры. И когда мы доверяем Слову Божьему, приходят вот такие чувства. Радость, покой, мир, чувство защищенности, чувство спасения. Вот это наша дисциплина. Как еще страх работает? Дьявол закидывает мысль, человек принимает, и рождается страх. У страха есть такое свойство, чтобы возвращать человека к мысли, от которой страх возник. А эта мысль генерирует, вырабатывает еще больше эмоций страха. А страх опять возвращает к мысли. И это происходит молниеносно. До оцепенения. Вот такой страх нападает. Поэтому наша задача не с страхом бороться, а истину принимать. Принимать истину. И тогда наши ноги будут на голове дьявола. А мы сидеть на небесах и недосягаемы ни для каких стрел дьявола. Последнее, что я дорисую, вот это Ефесянам 6:14 написано. «Поэтому станьте, препоясавши чресла ваши». А Петр в 1 главе, 1 послании, 12 стих говорит «истиною». Наш разум должен быть препоясан истиной. То есть все, что сюда приходит в разум, в наше воображение, истина должна вот это все контролировать. Истина Слова Божия. Вот почему надо нам жить и дружить с Библией. Иванович, понятно это? Слава Богу. Вот это такие важные вопросы, братья и сестры. Еще такой совет. Вот сюда в подсознание попадают, что сюда попадает? Нерешенные вопросы. Нерешенные вопросы, конфликты, обиды. Вот сюда в подсознание, пока они в разуме, пока у нас есть источник раздражения, человек, который меня обижает, Библия учит прощать, а я не могу простить. Как она могла такое сказать? Как он мог так поступить? Конфликты, нерешенные проблемы, вопросы. Оно потом входит все в подсознание. И в подсознании оно будет разрушать нервную систему. И человек начнет болеть. И очень сильно будет болеть. Физически даже. Поэтому наша задача никогда не копить ничего. Есть проблема, быстренько ее решить. Библейским образом, по Писанию. Не получается служителя пригласить, сказать ему проблему. Все. Если в семье проблемы, звать служителя в семью, если сами не смогли решить. Не надо бояться мусор выносить. Мусор надо выносить, только правильным образом. Не по церкви носиться с ним, а выносить его на Голгофу. В присутствии служителя. Пожалуйста. Рассуждал я над этой фразой. Ага. Разносить. Не выносить надо, разносить не надо. Ага. Ну хорошо, что ты это понял. Что выносить все-таки надо. Слава Богу. Разносить нельзя. Написано, не ходи переносчиком в народе Господнем. Вот это разносить. А исповедовать грех, это надо делать. И если сами не в состоянии, поскорей выносите его. Выносите, и все, и тогда мы получаем свободу, прощение, наставление хорошее, и идем христианским путем. Ну, вот примерно достаточно на сегодня, чтобы вы способны были вместить все. Пища твердая, и надо тут размышлять. Вопросы можно задать, если есть у кого. Какая? А, с дневником. Ну, слава Богу, жива. Да. Когда у нас был вечер у костра, после этого дня поста, она засвидетельствовала, что ее Господь помиловал, дал ей прозрение, покаяние. И она этот дневник подошла к костру, на глазах у всего лагеря детей, она его кинула в огонь, и он сгорел там. С его ложью, с его страхами, тупиками, совсем он сгорел. Слава Богу. Слава Богу. Еще вопрос, пожалуйста. Вопрос такой был. Заявление сделать Богу, чтобы он принял. И заявление, отречение от... Перед невидимым духовным миром. Да. Кому адресовано? Оно адресовано перед невидимым миром. И адресовано оно, понятно, что дьявол должен его услышать из твоих уст. Именем Иисуса я отрекаюсь от дьявола, от помощи его, от обещаний, которых я давал дьяволу, от его услуг, от контакта с ним, от всего отрекаюсь и уничтожаю именем Христа эти связи с сатаной. Все. Но это в присутствии душепопечителя. Самим дома не надо делать. Еще вопросы. Это тяжелый случай. Я встречал ситуацию, когда в нашу церковь пришел юноша один. Он по здоровью хиленький был такой, спортом не мог заниматься, чтобы защититься от ребят мирских, сердечко больное было. И он решил тогда, понял, что есть духовная сила, посильнее, чем физическая сила. И где-то он вот сюда получил в разум информацию и решил продать душу дьяволу. Для того, чтобы дьявол дал ему силу влиять на людей и поражать их. Поражать их на духовном уровне. Они вредят ему физически, обижают, насмехаются. А он, чтобы их проклятиями там и прочими оружием дьявольским, их поражать. Вот. И в мире это действует, и поражают, вплоть до смерти, 100%. В мире это есть. Но на нас, верующих, это не действует, если мы идем путем очищения, освящения. Если мы от мира отделились, мы очистились, исповедались, дьявол в нас ничего не имеет своего, абсолютно нечего бояться. И этот юноша подписался кровью своею и продал душу. И потом... Сколько мы ни пытались ему помочь, невозможно было помочь. Невозможно было. Это сложно даже было проследить. Где его мысли, где дьявола мысли. Дьявол ему дал такую способность видеть невидимый мир и писать чертежи невидимого мира, описания. Он вот такие стопы общих тетрадей исписал. У него на руке мозоль, как горошина была. Вот авторучки, он писал день и ночь, вот это то, что дьявол ему диктовал. Ну и потом мы это все сожгли, но так он и не пошел дальше, так он ходит, как тень по городу, пройдет, мрачный, просто сын дьявола, проданный дьяволу. Храни Господь, чтоб такого дожиться, храни Господь. Еще вопросы есть? Давайте мы коротко помолимся, поблагодарим Господа за Слово Божие. Помолимся, встанем. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за святую книгу Библию, такую полезную, такую интересную, такую насущную для спасения наших душ. Господи, просвети нас, наш разум, еще больше словом Твоим. Все твердыни дьявола, все обманы, все ложные понятия, понятия о церкви, о пути, о служении, помоги разрушить их истиной о здравом учении, о здравом пути, который проповедуется в нашем братстве. Господи, и веди нас дальше путем освящения. Приготовляй нас к встрече с Тобою. На Тебя мы уповаем. Гряди наш Господь. А кто в нашем собрании не примирился с Тобою, помоги сегодня начать путь спасения. Узнав правду о себе, узнав о том, что нет Бога в жизни или утерян, помоги, чтобы была печаль в сердце, печаль ради Бога, и осознать это, и раскаяться, и посвятить себя, чтобы идти за Тобою узким путем. Благослови всех собравшихся, и слово, которое слышали, глубоко зарони в сердце, в разум, помоги осмыслить, применить в жизни, и чтобы радоваться, идя Твоим путем, и быть в небесах с Тобою. Прими за все благодарение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.